А наши с Энаром руки под множеством внимательных взглядов торжественно развязали. Потому что именно с этого момента официальная часть церемонии считалась закрытой. И дальше каждый уже мог заниматься тем, чем хотел. Вскоре после этого Энар, шепотом извинившись, отошел в сторонку. Куда и зачем, я не стала выяснять. Вернется, сам расскажет. В конце концов, он ко мне не привязан веревкой. А государственные дела не станут менее важными из-за нашей помолвки. Так что я лишь кивнула и, перехватив его долгий, полный благодарности взгляд, слабо улыбнулась. После чего поискала глазами Лина и ничуть не удивилась, обнаружив его мирно беседующим с господином Дамиро. Еще бы! Чтобы лорд Лис, да не явился сюда лично, чтобы проверить свои догадки? «Леди Гайде!» Вежливо окликнули меня со спины, лишив удовольствия подслушать крайне любопытную беседу брата с начальником тайной стражи. Огорченно вздохнув, я обернулась на голос и с удивлением обнаружила возле себя читу Талару, за спинами которых маячил разодетый в пух и прах Эррей, выразительными знаками показывающий, что его батюшке непременно надо уделить внимание. «Ленлорд», — также вежливо ответила я, изобразив изящный реверанс, — «Леди Иэра», матушка Эррея, ответив тем же, испытующе на меня посмотрела. «Рад вас снова видеть, леди», — негромко сказал Норрей Талару, изучая меня с не меньшим вниманием, чем его супруга. «С чего бы это? Ах, да, он ведь уже в курсе, благодаря Кристаллу, что случилось со мной в том подвале, и прекрасно знает, что смерть его среднего сына произошла при моем непосредственном участии». Правда, концовку этой грустной истории, да и по моей просьбе, оттуда стер. Но Энар ее потом восстановил. А ленлорд Таларо, хоть и не видел ее полностью, все же присутствовал на Большом Совете с Корон Оли, да и на плато провел немало времени. Соответственно, прекрасно знал, кто я такая. Не насчет фантома, нет. Об этом имели понятие всего два человека в Валионе — Фаес и Энар. Но вот мой статус Ишты не был для него тайной за семью печатями, как и для тех 2,5 десятков человек, кто присутствовал во время признания Гая. Насчет последних, правда, я не особенно волновалась. Скароны, Хварды и Мире останутся верны мне, что бы ни случилось, как и фантомы. Фаес и Эннар, ну, тут и так все ясно. Следовательно, ни Рейзеры, ни Хасы, тем более, что их командир приходится Родану, близким родственникам, ни присутствующие там маги, здесь у меня есть подстраховка еще и со стороны Рига, точно не проболтаются. Господин Талейра меня тоже не потревожит. Он предан своему королю и знает, что такое государственная тайна. А господа послы и их венценосное начальство... Ну, что-то мне подсказывает, что Энар эту проблему уже решил. Потому что не хуже меня понимает, что наш союз весьма и весьма упрочит позиции Валиона в глазах соседей. И с этой точки зрения нам даже выгодно, чтобы Ионис II и Берон III были в курсе дел. Что же касается ленлорда и его супруги... Я перехватила веселый взгляд Эрея и улыбнулась. «Взаимно, сударь. Я очень рада, что ваш род вернул в свое лоно достойного наследника». Физиономия Рорна тут же вытянулась, а старший Талар, напротив, понимающе усмехнулся. «Благодарю и выражаю вам свою искреннюю признательность за это». «Ну что вы, сударь!» Делано не заметила я резко помрачневшего Эррея. «Мы просто восстановили справедливость в отношении некоторых членов вашего уважаемого семейства». «А вы изменились, миледи», — внезапно заметила леди Иэра, подходя ближе. «В прошлый визит мне показалось, что у вас не получится здесь задержаться. Однако, как выяснилось, я серьезно ошиблась». Я удивленно повернулась и, встретив ее спокойный взгляд, всерьез озаботилась. Вот так новости. Кажется, вечер перестает быть скучным. Интересно, с чего бы вдруг мать Эрея решилась на откровенность? Да еще в присутствии дражайшего супруга и единственного сына? «Вы все так же честны со мной, леди», — наконец медленно сказала я, по-новому изучая ее волевое лицо, на котором появилось весьма необычное выражение. «Я всегда считала, что честность — это первый признак уважения, как у друзей, так и у врагов». «У ваших врагов весьма печальная судьба», — ощутимо насторожился лендлорд. «Но мы бы не хотели об этом вспоминать, несмотря на ваши разногласия с некоторыми представителями нашего рода». «Это он о Лорее, что ли? Деликатно уточняет, не держу ли я теперь зла на весь лорд Талара?» «Какие разногласия, сударь?» — удивилась я. «Напротив, уже довольно давно я считаю вашего сына своим близким другом. Что же касается мелких неприятностей, то я никогда не придавала им особого значения, поэтому ваше беспокойство абсолютно беспочвенно». Но Рэй Таларо пару мгновений помолчал, видимо, ища скрытый подтекст в моих словах. Но потом церемонно поклонился и очень тихо сказал: «Благодарю вас, леди. Я хочу выразить надежду на то, что прошлые недоразумения никак не повлияют на ваше решение». «Безусловно», — спокойно ответила я. «У меня нет привычки менять свое мнение без веских на то оснований». Чита Таларо незаметно перевела дух и, выяснив для себя самое важное, дружно откланялась. А я, дождавшись их ухода, выразительно посмотрела на Эррея, молча обещая ему разборки третьего уровня. Но этот жук тоже поспешил ретироваться, красноречиво показав, что не он был инициатором этой странной беседы. «Ну и ладно. Хотя бы выяснили, что с этой стороны у нас больше и проблем не возникнет. А как там Лин? Уже накрутил усы господину Дамира? Или я еще успею увидеть эту замечательную картинку?» «Гайде!» Как назло окликнули меня снова, а спустя жалкое мгновение нахально сгребли в медвежье объятия, безжалостно стиснув чуть ли не до хруста, в костях, и так решительно остановив, что я даже заподозрила подлый сговор. «Блин, кто это у нас тут такой нарисовался? Рисковый!» «Поздравляю, девочка моя!» Радостно прорычали мне в самое ухо. «Я надеялся на этот союз и просто в восторге от того, что ты все-таки согласилась». «Фаис!» Обреченно вздохнула я, даже не пытаясь брыкаться. «Вот ты как был дикарем, так им и остался, а еще милорд! И не стыдно хватать меня у всех на виду?» Раскрасневшийся от волнения Эрдал гулко расхохотался, бесцеремонно нарушив царящую в зале атмосферу торжественности, после чего все-таки внял просьбе дамы и прекратил ломать мои несчастные кости. Наконец отодвинулся, уже довольно бережно придерживая меня за плечи. И, не обратив никакого внимания на удивленно обернувшихся соседей, широко улыбнулся. «Я за вас очень рад. Еще раз прими мои искренние поздравления». «Спасибо», — в полголоса буркнула я, находясь на перекрестке нескольких сотен взглядов. «Но в следующий раз хотя бы этикет соблюдай, что ли? Или тут так принято обнимать чужую невесту у всех на виду?» «Да плевал я на этикет», — нетерпеливо отмахнулся Фаис, жадно меня разглядывая. «Никогда им не увлекался и увлекаться не буду. Думаешь, просто так, что ли, бросил столицу? Скажи лучше, почему так долго не появлялась? Я тебя целый месяц не видел. Только и знал, что жива». Я вздохнула. «Прости, некогда было. Дел слишком много накопилось. И степь, и ары, и Рик со своими трудностями. Не так давно к нему мастер-дверь прицепился репьем, умоляя вернуться в магистерию, чтобы преподавать Эйнарае. Вернее, он сперва ко мне обратился, но сам понимаешь. Мне совершенно некогда этим заниматься. Тогда он пошел к королю. Потом самолично примчался в Неверон. Наконец снова пристал ко мне с просьбой обучить его хотя бы правильному произношению. «И что?» — заинтересованно хмыкнул Фаис. «Ничего. Попросила Дея. Он уже достаточно свободно изъясняется на Эйнарае, чтобы удовлетворить потребности магистерии». «Бедняга!» — сочувственно заметил бывший Эрдал. «Значит, он теперь при пределе?» «Все мы теперь при деле. Дей в магистерии, Рик в Невероне, Эрей в родовом гнезде, Мэйр и Лук у себя в лесах, Ас с парнями в Скорон-Оле. А уж о линии говорить нечего. Один Родан еще не решил, куда себя приткнуть, поэтому остался здесь. Но не думаю, что это надолго». Взгляд Фаиса сам собой метнулся в сторону и мазнул по невозмутимому лицу Лина, все еще ведущего степенную беседу с господином Дамира. «Не возражаешь, если я поговорю с твоим братом?» Я пожала плечами. «А что? Вполне закономерное желание. Лин у нас теперь совершенно непредсказуемая личность. Силы и возможности от Бога. А характер после случившегося в степи, как ни крути, мой. Если не во всем, то очень во многом. А с учетом его прошлого и недавних событий, в общем, интерес Фаиса вполне объясним. Вот только мне не совсем понятно, почему он пришел именно ко мне». «Это ты у него спрашивай. Но у меня к тебе тоже вопрос». «Какой?» Почему-то насторожился старый друг. «Сколько тебе лет, Фаис?» Прищурилась я. «Вернее, мне любопытно знать, почему ты так хорошо сохранился. Ведь если ты приходишься Эннару дядюшкой, то как минимум должен быть старше его. Разве нет?» Он помрачнел. «Да. Мне было почти 30, когда он только родился. А сейчас лучше и не вспоминать». «Но ты ведь не маг», — заметила я, внимательно следя за выражением его лица. «Или я чего-то о тебе не знаю?» «Конечно, не знаешь», — внезапно фыркнул Фаис. «Я-то, может, и не маг, но когда ставишь на спор свой амулет и пытаешься перепить собственного племянника...» «Родовой амулет?» — переспросила я, машинально коснувшись сапфира на груди. «Хочешь сказать, Энар его забрал?» «Наоборот», — с досадой отозвался Фаис. «Он тогда только-только короновался и отчаянно нуждался в сторонниках. А я, напротив, уже досыта наелся столичной жизнью, поэтому при первой же возможности попросился куда-нибудь на окраину. Вот только наш король уже тогда отличался редкой практичностью, поэтому, согласившись меня отпустить, тут же предложил взять под свою опеку Фарлион. А я возьми, да и брякни с пьяну, что понадобится не меньше 100 лет, чтобы привести там все в порядок. После чего он сказал: действуй, временем я тебя обеспечу, и преспокойно ушел». «Погоди», — недоуменно сказала я, — «как ты мог с ним спорить на пьяную голову? На Эйнара ведь не действует алкоголь». «Да, но я-то тогда об этом не знал». Я поперхнулась и ошарашенно уставилась на раздосадованного друга, пытаясь представить эту дикую ситуацию. Получается, Фаис так плохо знал собственного племянника, что понятия не имел про эту особенность. Или же Эйнар столь тщательно ее скрывал, что до поры до времени даже близкие родственники ни о чем не догадывались. Хотя, какие уж там родственники? Он недавно родителей потерял, на троне оказался. Наверняка выяснил, какой гадюшник царит во дворце. Эйнар и сейчас-то изрядно недоверчивый. А тогда, наверное, вообще одни только иголки наружу торчали. Да еще Георс наверняка подливал масло в огонь. Получается, Эннар, не имея особой возможности заставить Фаиса остаться в столице, просто бессовестно подловил его на слове и нагло использовал? «Вот именно», — проворчал Фаис, правильно расценив мой изумленный взгляд. «И зачаровал семейный амулет ровно на 100 лет. так что пока он на мне, не постарею, как все нормальные люди, и не помру своей смертью. Потому что его величество, чтоб ему долго жилось и спокойно правилось, еще тогда отлично знал, у кого какие слабые стороны. Магия разума штука такая. Хочешь не хочешь, а людей насквозь видишь. Так-то. Я замедленно кивнула. Наверное, ты прав. Ладно, пойду я. Вздохнул Файс, глазами поискав кого-то в толпе. Ты уж не забывай старика, ладно? Как-нибудь заглядывай в Фарлион. Там тебе всегда будут рады. Конечно, только разберусь с делами и непременно приеду. И к тебе, и к Горлопану в гости. О, точно! Внезапно хлопнул себя по лбу старый Эрдал. Я ж чуть не забыл. Он просил сказать, что очень ждет с тобой встречи и достаточно хорошо разбирается в людях, чтобы понять, кому именно перековывал доспех. Я невольно улыбнулась. Хорошо, учту. Файс в ответ только усмехнулся, еще раз меня обнял и со стремительностью достойной уважения скрылся в толпе. Но напрасно я надеялась, что на этом все закончится. Как только люди вокруг затихли, плавно перейдя от молчаливого созерцания к тихому обсуждению нашей встречи с главнокомандующим рейзера Фарлиона, а впереди замаячила серебристая макушка Лина, на моем пути появилось новое препятствие. «Привет, Гайде!» Шепотом поприветствовал меня Родан, почти неузнаваемый в своем роскошном наряде, и тут же склонился в глубоком поклоне, за которым привычно спрятал наглую ухмылку. Затем также лихо выпрямился и, буквально сияя от непонятной гордости, уже громко сообщил. «Примите мои поздравления, миледи!» «Спасибо!» — в тысячный раз за сегодня отозвалась я, настороженно глядя на Хаса. «Ну и что за фигня? Че он так лыбится?» И почему я уже битых полчаса не могу 100 метров пройти по залу? «Вечер добрый, сударь. Откуда такая официальность?» «Так положено, увы», — притворно вздохнул Родан, как-то по-особенному сверкнув глазами. «Тем более, что эти поздравления не только от меня, но и от хорошо известного вам господина родом из Эрха Дагон. Он, к сожалению, не смог сегодня приехать, но выражает надежду, что когда-нибудь вы примете его приглашение и все-таки погостите в его владениях». «А вы каким образом с ним пересеклись, сударь, раз передаете мне его просьбу?» — удивилась я. «А я навещал своего брата», — загадочно улыбнулся Хас. «А по пути случайно заехал в Дагон по одному важному делу. Там и встретились, после чего я также случайно заехал в Северные леса, узнал, где можно отыскать моих давних друзей, и решил взять на себя смелость от их имени напомнить вам о предстоящем визите в эти суровые земли».